Везет же вам встревать в неприятности, княжич, недовольно посмотрев на меня, сказал мужчина после того, как я рассказал большую часть о случившемся. О некоторых вещах все-таки пришлось умолчать, если только я не хотел нажить себе проблем на ровном месте. Что уж поделать, такая у меня удача, развел я руками и, выдержав небольшую паузу, спросил, могу я узнать, почему вас отправили поговорить со мной, если, конечно, это не секрет. Секретом это даже с натяжкой назвать нельзя, спокойно ответил мужчина и, повторяя за мной, развел руками. Я уже общался с вами, и руководство посчитало, что мне будет проще договориться. Не хотелось бы, чтобы прошлый инцидент со студентами, в котором вы также приняли невольное участие, связали бы с нынешним происшествием. В таком случае я постараюсь не распространяться о случившемся, кивнул я, удовлетворенный полученным ответом. Сами понимаете, что за род я в этом вопросе отвечать не могу. После этого мы немного поговорили, и Геннадий Николаевич отпустил меня на все четыре стороны, не став более задерживать. Как-никак я оставался княжичем могущественного рода, к которому следовало проявлять должное уважение. Правда, по прибытии в поместье меня ждал сюрприз, о котором никто не знал. Стоило мне подъехать к поместью, как практически сразу к воротам подъехал знакомый мне магакар, из которого вышла Виктория, многозначительно посмотрев на меня. «Братик, вот ты мне скажи, как у тебя выходит постоянно встревать в неприятности?» На ее лице читалась непередаваемая гамма эмоций. С одной стороны, она очень была рада меня видеть, а с другой, пыталась сдержать нахлынувшие эмоции. «Такое чувство, что ты хочешь, чтобы у меня все волосы посидели раньше времени. Но у тебя ведь...» Вовремя я оборвал фразу, поскольку это могло прозвучать очень грубо и разозлить сестру. «Это не моя вина, всему виной несчастный случай, а дальше череда событий, в которых я оказался совершенно случайно. От этого легче не становится», сказала сестра и, подойдя поближе, протянула руки вперед. «Главное, что ты жив». «Не без этого», сказал я и обнял сестру, которой это было нужно гораздо больше, чем мне. «Девушки, одним словом, а что ты тут делаешь? Отец прислал или у тебя выходной?» «И то, и другое», сразу же объяснила она. «Отец хочет через меня лично узнать, что с тобой произошло в Ливии, поскольку от этого зависит дальнейшее действие рода. Войну Ливии, а точнее, правящему там роду, мы, конечно, не объявим, но у нас будет свое право вторгнуться на территорию и наказать обидчиков, если мы посчитаем это нужным. В таком случае, мы это еще успеем обсудить, тем более у меня к тебе есть просьба», заметив легкий интерес сестры, я решил пока что сменить тему разговора. «Ах да, я еще приготовил подарок». «Подарок, когда ты успел?» В глазах девушки заиграли искры любопытства. Похоже, Виктория просто обрадовалась тому факту, что любимый брат захотел сделать ей подарок. Все же мы раньше ничем таким не обменивались, да и ее визиты были слишком неожиданными, чтобы заранее что-то подготовить. «Пока был в Ливии, столкнулся с одним убийцей», ответил я, и, открыв багаж магакара, вытащил оттуда ножны с мечом внутри. У того клинок был из необычного металла, да еще и с рунами. «Поэтому решил тебе его подарить. Уверен, что ты сможешь оценить его по достоинству», сказав это, мне невольно вспомнился Геневард и его любовь к коллекционированию оружия. «Надо будет ему подарить кинжал, а то он мне ни к чему, лучше свое оружие сделаю». «Зря, что ли, все эти руны учил, да и оружие приметное, ни к чему оно мне». «Спасибо», обрадованно произнесла сестра и вытащила меч из ножен. В этот же момент она моментально изменилась в лице. «Братик, а мечник, с которым ты сражался, как выглядел, и насколько был силен?» «В темных одеждах, смуглый такой паренек с пустыми глазами, пожал я плечами, вспоминая подробности боя. По силе ничуть не уступал представителям сада теней, даже смог сломать мне руку сквозь экзоскелет. Пожалуй, самый сильный враг, с которым мне доводилось сталкиваться один на один. А что, есть догадки, кто это?» «Есть, но надо уточнить у дедушки», не отрывая взгляда от меча, сказала девушка. «Пока что не бери в голову, может быть, я и ошибаюсь. В любом случае, вряд ли владелец меча намеренно охотился за тобой. Скорее, вызывает вопросы, что он делал на базе солдата позиций», развел я руками, понимая, что больше не выжму информации от сестры. «А чего мы стоим у входа? Пойдем в поместье. Я уже соскучился по нормальной еде. Молодой господин, вас еще должен обследовать Георгий Иннокентьевич», Услышал я голос Анны, которая, как подобает верной слуге, до этого молча слушала наш разговор. «Думаю, Георгий Иннокентьевич не обидится, если я сначала отобедаю с сестрой», — сказал я и посмотрел Виктории в глаза. «Что скажешь? Я обеими руками за. Заодно расскажешь, что с тобой случилось и какая у тебя ко мне просьба». За обедом, который, разумеется, был выше всяческих похвал, я рассказал сестре все то, что рассказал Геннадию Николаевичу. Виктория была, мягко говоря, в шоке от всех моих приключений. «Все-таки слушать, как твой младший брат практически в одиночку уничтожил базу, отбивался от отморозков, помогал наемникам уничтожить глушилку и многое другое, связанное с риском, ей было непросто. И это несмотря на то, что я уже не тот беспомощный Евгений, которого она когда-то знала. На войне с Атиевыми она, скорее всего, подсознательно уверяла себя, что в случае опасности меня защитят слуги. А в Ливии я оказался сам по себе. С другой стороны, я должен был закрепить мысль, что уже давно не беспомощен и также являюсь Львовым, которого так просто не возьмешь. В общем, это все, закончил я этими словами свой рассказ. После всего случившегося я не горю желанием куда-то выезжать отдыхать. Как говорится, мне хватило, добавки не надо. Лучше посвящу лето тренировкам, чтобы стать сильнее и не дать себя загнать в такие же опасные ситуации. А, так ты хочешь возобновить мою программу тренировок? В глазах Виктории заиграли довольные азартные искры, а на лице засияла улыбка. Тебе тогда все понравилось, да и мои ребята будут не прочь тебя поучить, и я тоже. Твоя сестра, между прочим, шестой круг маны взяла, надо же на ком-то теперь проверить навыки и оттачивать умения. Ты так не шути, я еще жить хочу, погрозил я пальцем в ответ, и немногим погодя добавил, у меня на это лето немного другие планы. Скажи, ты, случайно, не знаешь мест силы, наподобие той пещеры, в которой на меня напал сад теней? Глава 20. Тебе нужна пещера или шахта с энергетическими кристаллами? Недоумевающе спросила меня сестра, будто моя просьба была как минимум странной. Зачем? Чтобы стать сильнее, как ни в чем бывало, ответил я, не понимая причину ее недоумения. Да и многим моим слугам тоже не помешает хотя бы попытаться взять третий круг маны. Так разве не лучше использовать пилюли? Опершись обеими руками о стол, сестра слегка придвинулась вперед, прищурила взгляд. Или ты решил затеять что-то опасное для жизни? Вот только рисковать почем зря мне не хватало. Сложил я руки на груди и откинулся на спинку стула. Пилюли – это хорошо, но в них нет чистой энергии, и они разрушают каналы маны. Пусть незначительно, но все же. А такие места очень полезны для медитации и создания нового круга маны. Тут я с тобой согласна, но разве в этом есть какой-то смысл? Моей сестре, похоже, казалось, что я пытаюсь ее надурить. В таком месте ты будешь поглощать в два, ну, может, в три раза быстрее ману, чем обычно, если у тебя хорошие контроль и расширенные энергетические каналы. А что, этого уже мало? Спросил я, ничуть не удивившись ее пренебрежительным словам к такому методу. У местных с контролем маны и впрямь было все очень плохо по сравнению с моим миром. За время моего пребывания в этом мире, очень мало людей смогли удивить меня умением управлять магической энергией. И до сих пор я не встретил никого, чей контроль маны превосходил бы мой. А ведь из-за все еще отчасти закрытых воспоминаний я куда хуже воздействую на плетение, чем в своем прошлом мире. Поэтому я не стал объяснять, что с нынешними каналами маны и способностями, я мог поглощать ману раз в 20, а то и 30 быстрее обычного в таких насыщенных энергией местах. Тут уже все зависело от концентрации маны и ее частоты. Да, этого мало, оборвала мои мысли Виктория, при этом начав сверлить взглядом. Место такое я знаю, но лучше бы ты потратил это время на что-то другое. Будь все так просто, то любой аристократ ни в жизни не покинул эти твои места силы. Хотя, прервалась сестра, внимательно посмотрев на меня, ты никогда не делаешь что-то просто так. Будем считать, что это мой секрет, улыбнулся я Виктории, на что она тяжело вздохнула. Хорошо, едва заметно кивнула сестра и, сложив вместе ладони, поставила локти на стол, положив голову на переплетенные пальцы. У Волковых есть одно подходящее место. Добывать в промышленных масштабах энергетические кристаллы там смысла нет, а кому-то отдавать разработку, попросту жалко. В общем, все как всегда, вроде и нет большой ценности, но и отдавать кому-то другому то, чем владеешь, жалко. Спасибо большое, сестра, искренне поблагодарил я девушку. Ты, как всегда, выручила. Если вдруг понадобится помощь, не стесняйся просить ее у меня. Кажется, что-то подобное ты уже говорил, ласково улыбнулась девушка, показывая свое отношение ко мне. Через несколько дней я дам тебе ответ. Кстати говоря, не хочешь провести один дружеский спарринг? Я соскучилась по моим с тобой тренировкам. Знаешь, замялся я, силясь придумать правдоподобную обманку, и кажется, у меня появился подходящий вариант. Я тут вспомнил, что меня Георгий Иннокентьевич ждет. Несколько дней пролетели незаметно. За это время я восстановил все свои контакты в телефоне, ну и заодно составил легенду, что познакомился с одной девушкой и отдыхал вместе с ее компанией друзей, пока не вернулся домой. Увы, приходилось немного искажать правду, ибо ссориться с имперскими спецслужбами я желания не имел. Это не те люди, которые мне сейчас по зубам. Легенду все восприняли нормально, в том числе и Игорь Шапошников. Все-таки я поступил некрасиво, не сообщив о своем уходе, пусть даже вес парня в моем окружении был не такой большой. Хотя последнему это, скорее, послужило на пользу. Для одногруппников стал загадкой мой уход, и попытка выяснить тайну была своеобразным развлечением для аристократов, куда более интересным, чем обычный отдых, на который они и так могли бы съездить без особых проблем. А вот реакция Снежаны на легенду мне показалась странной. Я ее вживую, конечно, не видел, но в моменте ее голос на секунду будто бы вздрогнул. Сколько бы я над этим ни размышлял, то все никак не мог найти причины. Возможно, она подумала, что я мог сменить круг общения и что она перестанет меня хоть сколько-то интересовать. А может, причина крылась совсем в другом. Тут, увы, оставалось только догадываться, что в тот момент было у нее на уме. В остальном же ничего интересного с моими друзьями не произошло. Геневард по-прежнему был занят делами рода и не получил пока моего подарка просто по причине того, что не был на адресе, куда его доставили. У Друцких были свои заботы. Борис с Робертом и Даниэлем все так же решали вопросы с бизнесом. Елецкий с Волковым тоже не остались без дела. Ну а с Айрис я и вовсе не мог связаться, потому что она ушла в то, что девушка называла закрытой тренировкой, чтобы отточить свои навыки. Также по прошествии этих нескольких дней Виктория наконец-то скинула координаты места силы, где я и мои слуги могли бы спокойно заняться своей практикой. Еще она поделилась информацией, что меч, который я отдал ей, скорее всего, принадлежал наемнику из синдиката Корни. В отличие от Сада Теней, данный синдикат не скрывал своего существования. Они были немногочисленны и занимались тем, что разжигали и поддерживали войны в странах третьего и второго мира. Даже среди крупных синдикатов наемников они считались своего рода элитой. Правда, элитой довольно кровавой, потому что они не гнушались очень многих вещей и брались за довольно рискованные миссии. Больше никакой информации о них у меня не было, но второй раз столкнуться с кем-то из корней мне не хотелось. Мне и Сада Теней хватило с лихвой. Главное, что они тогда пришли не за моей головой. Хотя вопрос, зачем я был нужен тому брюнету, оставался открытым. С другой стороны, а не напридумывал ли я себе лишнего, он ведь вполне мог слышать наш разговор и решить, что с княжича сможет получить достойный выкуп. Впрочем, ладно, все равно никто здесь и сейчас не даст мне ответов. Так что лучше сосредоточиться на собственных тренировках и первым делом расширить резерв маны. Для этого я заранее купил все необходимые травы и пилюли. Ну а место силы должно было увеличить шансы на успех. Так что готовился я к этому основательно. Нужная мне сеть пещер внезапно оказалась аж в Сибири. Уж не знаю, это мне так везло с климатом, что меня бросало из мороза в пекло и наоборот, или было простым совпадением, но выбирать не приходилось. Ближайший населенный пункт находился в десятке километров от нужного мне места, что было для меня и плюсом, и минусом. С одной стороны, маловероятно, что кто-то из местных стал бы нас беспокоить. С другой стороны, я собирался тут задержаться на месяц-два, и провизию с таким количеством людей, хочешь не хочешь, а пополнять придется. А учитывая состояние местных дорог, наверное, придется привлечь к себе излишнее внимание и попросить у рода организовать доставку провизии по воздуху. «Молодой господин, вы тоже это чувствуете?» – спросила Анна после того, как мы вошли в пещеры. Другие слуги шли позади нас, но не спешили влезать в разговор. Это место словно бы еще более насыщено магической энергией, чем предыдущее. «Не могу не согласиться», — ответил я, глядя на синие необработанные кристаллы, выпирающие из стен пещеры. Видимо, дело в качестве магических кристаллов, либо же в самом месте мана более концентрированная. Тут уже нужны полноценные исследования. Полностью обойдя пещеру и убедившись, что никакой опасности внутри нет, я вновь обратился к Анне, давая указания. Сейчас мне предстоит долгая медитация. Процесс займет сутки или двое. Что бы ни случилось, не давая никому приблизиться ко мне, как можно серьезнее я посмотрел в синие глаза девушки, держа в руках небольшой контейнер с травами и пилюлями. Даже если будет казаться, что я умираю, без моего приказа даже не думайте пытаться помочь. Любая потеря концентрации может стоить мне жизни. Хорошо, молодой господин, я прослежу, чтобы никто вас не побеспокоил, кивнула девушка, хотя на ее лице все равно промелькнуло беспокойство, но и перечить моим приказам она, как слуга, не могла. Я в тебя доверяю. С этими словами я зашел в одну из множества пещер и сел возле скопления нескольких десятков кристаллов. Тут мана была наиболее концентрированная и податливая, чтобы я исполнил задумку. А предстояло мне сначала достичь резонанса ауры, а затем сломать ядро по частям и собрать его вновь. Не самое приятное занятие, учитывая, какими болями это будет сопровождаться. Но в данном случае это единственный рабочий вариант, который я бы мог проделать самостоятельно, не привлекая к себе постороннего внимания. Возможно, существовал куда более эффективный способ, но я его просто не знал. «Ладно, пора начинать», — сказал я вслух, после чего открыл контейнер и съел все лежавшие там травы и пилюли. Вокруг ядра образовывается круговорот энергии, который я с трудом подавляю и распределяю по энергетическим каналам, чтобы не навредить собственному магическому развитию. Сразу после этого я заставлю плавающие в потоке магические нити течь прямо в ядро, заполняя и без того полный резерв маны до краев, после чего чутко выжидаю нужный момент. По ощущениям, долго ждать не приходится. Все четыре кольца маны начинают резонировать друг с другом, делая ядро более податливым для изменений. Сразу же за этим я направляю всю контролируемую мной энергию в одну точку ядра, создавая в ней небольшую, едва заметную брешь. По телу растекается волна невыносимой боли, словно тысячи раскаленных игл впиваются в каждую частичку моего тела. Даже то, что я могу отчасти игнорировать боль, не может избавить меня от всех мучений. Сквозь боль я создаю брешь в ядре, и оттуда тут же начинает вытекать мана. Ядро становится достаточно хрупким, после чего я создаю вокруг него новую оболочку, что послужит фундаментом для моего нового резерва маны. Шаг за шагом, я начинаю откалывать маленькие кусочки ядра, силой удерживая его форму и не давая разрушиться, после чего направляю всю получаемую мной энергию в новую оболочку, тем самым полностью уничтожая и заново преобразовывая ядро маны. По ощущениям проходит целая вечность, во время которой я занят процессом полностью. Я теряю счет тому, как много кусочков маны я сломал. Весь процесс превращается в рутину, в которой нельзя отвлечься ни на секунду, да и разум без моего участия закидывает нужные пилюли в рот, чтобы поддерживать мою работу и повысить шанс на успех. И вот, наконец-то, боль исчезает, и я с радостью в глазах смотрю на почти полностью пустой, но расширенный резерв маны. Результат оказался даже лучше, чем я предполагал. Наконец мой резерв маны не стал уступать среднестатистическим магам, и теперь, чем больше кругов маны я буду брать, тем ощутимее будет разница. Увы, большего результата я добиться пока физически не мог. Тот же Тимофей, например, родился с большим природным резервом маны, в отличие от Евгения. И большинство своих побед я одерживал за счет очень хорошего контроля маны, благодаря которому тратил не так много маны на заклинания. Лучшего эффекта я смог бы добиться только в том случае, если бы в процессе расширения ядра мне помогала Ева из закрытого массажного салона. Однако раскрывать ей свои умения я не горел желанием. Она и так знала много лишнего, а возможные дополнительные преимущества того не стоили. И это я уже молчу о том, что не знал, когда нам довелось бы встретиться вновь, и какие меня могли ждать последствия. Иногда лучше довольствоваться тем, что есть, нежели пытаться прыгнуть выше головы. Увы, к сожалению, я знаю примеры из прошлой жизни, где подобное не заканчивалось ничем хорошим. Впрочем, ладно, прошлого не изменишь, а о нем можно рассуждать еще очень долго. Сейчас главное – восполнить запас маны и подготовиться поставить клятву запрета на всех присутствующих здесь слуг. Без этого я просто не готов взяться за то, что собирался с ними сделать. Глава 21. Восполнив запас маны, первым же делом я решил по Мачанне приблизиться, а в идеале пробиться на пятый круг маны. Учитывая, что она меньше года назад перешла на четвертый, для нее подобное действие могло показаться непосильной задачей. В этом мире лишь немногие процент одаренных может прогрессировать быстро, остальным требуется куда больше усилий, чтобы стать сильнее. Только вот мы находились вместе, что буквально пропитано маной, да и артефакт девушки от Намара позволял ей лучше остальных собирать ману извне. В любом случае, даже если у нее за это время не сформируется пятый круг маны, то благодаря мне, ее способности контроля и работы с магической энергией выйдут на новый уровень. Как минимум, ее контроль маны должен будет вырасти в разы. Правда, перед этим мне все равно придется поставить на нее клятву запрета. Не из-за того, что я ей не доверял, а чтобы никто не смог выведать моих секретов, включая моего отца. А так, под воздействием клятвы, Анна просто не сможет рассказать про методику, которую разработали в моем прошлом мире и благодаря которой мы хоть как-то могли сравняться по магическим силам с Альянсом. Стоило мне выйти из пещеры, как я сразу же услышал обрадованный голос Анны, что спешно зашагала в мою сторону. «Поздравляю с успешно прошедшей медитацией, молодой господин», — поздравила она меня, не спрашивая, чем именно я занимался. «Ведь главное, что я вышел на своих двоих, а значит, все хорошо. Вас не было 3 дня. Может, вы хотите пить или есть дольше, чем я думал», — ответил я, не чувствуя жажды или голода. «По крайней мере, пока, но это было нормально. Будь добра, найди что-нибудь перекусить из спецпайка и принеси в эту пещеру». Большим пальцем я ткнул на вход в пещеру позади себя. «Сейчас принесу», — сказала девушка и отправилась за едой, в то время как я вернулся в пещеру. Ждать долго не пришлось и, плотно поев, я попросил девушку сесть на пол и оголить рукава. Она поначалу удивилась моим словам, но послушно выполнила указания. Дело оставалось за малым – нанести печать на руку и скрыть ее наличие от любопытных глаз. По сути, клятва запрета относилась к рунной магии и считалась ментальным заклинанием в моем прошлом мире. Хотя рунной магией ее можно было назвать с большой натяжкой, поскольку составление клятвы не требовало никаких специальных инструментов. Только определенные навыки и умения от мага. От меня требовалось только, можно сказать, пальцем нарисовать необходимые контуры на руке девушки, затем влить в них ману вместе с Анной с полного ее добровольного согласия, после чего мысленно отдать ей приказ и связать созданное плетение с ее разумом. Звучало все довольно сложно, но на деле больших трудностей заклинание не вызывало. Мне ведь не требовалось создавать еще и защиту для заклинания, поскольку очень вряд ли найдется тот, кто вообще сможет понять, в чем тут дело. Да и после принесения клятвы она становится единой целой с энергетической структурой мага, поэтому избавиться от нее – не самая простая задача. По крайней мере, я не слышал никого, кто составлял договоры на основе клятвы, как это часто практиковалось в моем мире. Правда, там те же маги-аналитики могли пусть и со сложностями, но тем не менее разрушить эту печать, пусть чаще всего это плохо сказывалось на человеке, который принес клятву, либо же те, кто приносил клятву, могли ловко обойти приказ, если, конечно, знали его содержимое. В моем случае все это вряд ли могло произойти. Клятва запрета в данном случае была лишь подстраховкой, чтобы никто ни о чем не проговорился. Я потратил около 10 минут на то, чтобы создать на руке девушки нужную печать. Анна послушно влила в нее ману, нисколько не сомневаясь в моих действиях. Когда руны засияли золотистым светом, я отдал ей мысленный приказ не раскрывать ни один из моих секретов, после чего связал плетение с разумом в момент, когда девушка дала свое согласие. Сияние погасло и начертанные мной руны развеялись, словно черная пыль. Оставалось проверить, все ли сработало как надо. «Я закончил», — сказал я, вставая во весь рост и наблюдая, как девушка затягивает рукав обратно. «Анна, попробуй рассказать мне мой секрет, что я за эти 3 дня увеличил свой резерв маны». «Вы увеличили свой», — она попыталась продолжить фразу, но сколько бы ни старалась, наложенное мной заклинание не давало этого сделать. Из-за этого на ее лице появилось удивление, смешанное с любопытством. «Это секрет, как именно я это сделал», — подмигнул я девушке и улыбнулся. «Подобный трюк мне придется провернуть и с остальными слугами, но потом. Сейчас куда важнее заняться твоим магическим развитием. Ты ведь не хочешь и дальше отставать от Тимофея в магической силе?» «Не хочу», — уверенно ответила девушка и сжала кулаки, более не пытаясь расспрашивать, что я сделал. «А это, значит, поможет мне в развитии, увидишь. В таком случае приготовься, ведь нам предстоит много работы», — сказав это, я наполнил руки маной. «Начнем, пожалуй, с азов, с контроля маны». Следующие полтора месяца пролетели незаметно. Я занимался тем, что при помощи своих способностей обучал Анну и других более-менее способных бойцов контролю маны. Последним я также помогал сформировать третий круг маны. И да, никто не отказался принести мне клятву и нанести на себя печать запрета. Это, конечно, меня радовало, но на самом деле я рассчитывал на куда худший результат. Вот что значит сословная система, когда слуги во всем подчиняются своим господам. С контролем маны все было не так просто, как того хотелось. Сначала я на словах объяснял, как они должны прочувствовать ману. От слов дело перешло к практике, и тут мне пришлось каждому помочь прочувствовать, как мана течет по энергетическим каналам. Учитывая, что ману они не видели, а лишь эфемерно чувствовали, с этим также возникли проблемы. Поэтому я заставил их тренировать групповое заклинание, а если быть точнее, массовый барьер. Это пусть не очень эффективно, но все же, наверное, самое доступное из того, что я мог придумать, чтобы помочь моим людям стать сильнее. Главной задачей моих слуг было как можно дольше поддерживать барьер, где оплошность одного мага привела бы к полному разрушению заклинания и необходимости начать все сначала, коллективная ответственность, как она есть. В это же время я подходил к каждому из них и помогал правильно циркулировать ману в их телах и направлять ее в поддерживаемые плетения. Первую неделю у них вполне ожидаемо ничего не получалось сделать, но вот на вторую до них стали доходить мои слова и чего я хотел от них добиться. Под конец же третьей недели абсолютно все бойцы, преданные лично мне, научились безо всяких проблем удерживать массовый барьер. Даже несмотря на то, что мои люди были на втором круге, огненное копье четвертого круга не смогло пробить защиту сразу 10 одаренных, если они действовали совместно. Правда, по барьеру все равно пошла длинная трещина, и второго такого заклинания он бы не выдержал, но во многих ситуациях достаточно и этого. После этого я занялся тем, что помогал каждому бойцу создать новый для него круг маны. Сделать это было гораздо проще, поскольку мои слуги постоянно принимали дорогие пилюли, просто согласно методике развития бойцов нашего рода, когда у тебя столько ресурсов, то на личной силе рода не экономишь, и им не хватало только небольшого толчка в моем лице, чтобы наконец-то стать сильнее. Да и место, столь сильно насыщенное маной, также играло немаловажную роль. В этот момент я почувствовал себя на месте своих наставников и Георгия Иннокентьевича. Последний в этом мире точно так же помог мне создать первый круг маны и заложить фундамент для развития, за что я был ему безмерно благодарен. И тем не менее ему было куда проще, ведь он просто насыщал мое тело энергией, в то время как я сам направлял ее в ядро и подсказывал, что делать. Что касается Анны, она за все время наших с ней тренировок успела наполовину сформировать пятый круг маны. И тут дело не в том, что ей не хватило таланта. Я решил не торопить развитие девушки, поскольку после взятия четвертого круга маны ей стало сильно недоставать боевого опыта. Собственно, как и навыков применения новых заклинаний, а это часто даже важнее личной силы. Все-таки после того, как она взяла четвертый круг, ей не так часто приходилось лично участвовать в бою. Из спарринг-партнеров у Анны были только я, Тимофей и Виктория. И то, последняя изредка заглядывала в поместье, так что шансов попрактиковаться у девушки почти не выдавалось. Зато теперь с моим взятым четвертым кругом маны, да еще и с нормальным резервом маны, я стал для нее непобедимым соперником. Впрочем, я и раньше девушке не сильно уступал, за исключением рукопашного боя. Увы, невозможно быть лучшим в каждом аспекте, будь то физические или магические навыки. Ну или надо приложить еще больше усилий. Вот только где взять на все это время, какую бы магию я ни использовал, из каждого сражения я выходил победителем, чем заставлял ее раз за разом придумывать новую стратегию боя, что было достаточно непросто. Да и в навыках она своих росла очень хорошо. Все-таки я был практически не ограничен в магических направлениях, в то время как девушка могла использовать только стихию льда, и это ограничение заставляло ее выкладываться на полную. Как итог, под конец месяца Анна пару раз чуть не одержала надо мной вверх, когда смогла в достаточной мере сократить дистанцию и вступить в ближний бой. Разумеется, из-за того, что во время тренировок мы придерживались определенных правил. Я позволил себе опустить тот факт, что в рукопашном бою она превосходила даже Тимофея, из-за чего чуть было не отправился в нокаут. Только благодаря невероятным рефлексам и что Анна была измотана сражением, я смог одержать вверх. Вот так и пролетели эти полтора месяца, после которых я вернулся обратно в поместье. У меня было желание также помочь с развитием и другим слугам, однако уделить подобным тренировкам еще больше времени я не мог. Хватит и того, что многие воины стали качественно сильнее, да и слишком резкое усиление моих людей вызвало бы слишком много вопросов. А так лишь определенная часть, это не будет выбиваться из обычной статистики. Перед новым учебным годом я собирался посетить род аристократов, которых спас, чтобы сдержать свое обещание. К тому же я из-за всей этой занятости совсем забросил руническую магию и изучение теоретической магии, что отнюдь не шло мне на пользу. Нужно было потихоньку возвращать мою привычную рутинную жизнь, иначе потом у меня опять появились бы синяки под глазами и Анна стала бы говорить, что мне стоит отдохнуть. А зная мою удачу, никакой отдых мне бы не светил. Правда, чего я не ожидал увидеть по приезде домой, так это приглашение на бал в Германию от рода Вульфов. Благо пришло оно несколько дней назад, и время на подготовку еще оставалось. А повод для бала, надо отметить, был значимый. Глава рода должен был объявить Михаила официальным наследником. Не знаю, совпадение ли, но возможно, на принятое главой рода Вульфов решение повлияли события в Ливии. Тут, увы, мне оставалось только догадываться. Тому, что меня пригласили на бал, я нисколько не удивился. Как-никак я спас двух членов рода Вульфов. Можно сказать, спас род от угасания и от забвения в истории. Другое дело, что меня терзали смутные сомнения насчет этой поездки. Вряд ли глава рода Вульфов станет пытаться выставить меня в дурном свете. Скорее, наоборот, будет стараться избегать, чтобы я, не приведи демоны, не заявил, что теперь его род в долгу перед Львовыми. С таким долгом будет очень сложно рассчитаться, чтобы это еще и выглядело приемлемо. Тогда в чем могла быть опасность? Очередные наемные убийцы? Возможно, учитывая, что кому-то понадобилась моя голова, но все равно что-то не верится. И ведь не откажешься от полета, иначе я выставлю Львовых не в лучшем свете. Выбирать, как обычно, не приходится. С другой стороны, я не прочь буду увидеть Михаила и Алисию. Возможно, там также будут Эрик, Злата и Виола. Как раз убью нескольких зайцев одним выстрелом. Прибыл я в Германию безо всяких проблем, за день до начала бала. Пользуясь случаем, я прогулялся по местным улицам города, попробовал невероятно вкусные немецкие хот-доги и другую еду, посетил пару интересных мест и в целом неплохо провел время. При этом удалось хотя бы частично сохранить инкогнито, и мне никто не докучал. Раз уж отдых в Египте прошел совсем не так, как мне того хотелось, я решил это компенсировать отдыхом здесь, и пока что жаловаться было ни на что. Ну разве что на пробки, поскольку на машинах здесь ездили практически все, а встретить пешехода было вообще чудом, и еще языковой барьер. Если в Египте русский язык был более-менее распространен, то в Германии ровно да наоборот. Немецкого ни я, ни мои слуги не знали. Благо голосовой перевод работал неплохо, по крайней мере, этого хватало, чтобы понять друг друга. Одним словом, время вновь пролетело для меня незаметно, и на следующий день, вместе с Анной, Тимофеем и Вадимом я отправился на бал к Вульфовым. Правда, при этом у меня по-прежнему оставалось нехорошее предчувствие. Не может же все пройти гладко, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Глава 22. Первое, что бросилось в глаза, когда мой магакар заехал на земли рода Вульфов, так это количество припаркованных тут машин. В последний раз я такое количество видел лишь возле аукционного дома Суворовых, перед началом нового учебного года. Но там и причина была понятна, и сами Суворовы умеют привлекать к себе внимание. А ведь при этом в поместье, судя по всему, была подземная парковка, и сколько магакаров находилось там, страшно было представить. На балу должно быть собралось не меньше пары сотен человек. Конечно, скорее всего, большинство родов пошлет своих отпрысков, чтобы они могли найти там полезные связи, но и для меня это неплохая возможность лишний раз повысить свой статус в глазах аристократического общества. А то слава отброса рода – это не то, от чего легко избавиться. Конечно, сам факт того, что я Львов, уже заставляет людей относиться ко мне иначе, но надо же показать, что даже без поддержки рода меня не стоит недооценивать. Тем более я сейчас в Германии,

но понять его было вполне возможно. Это наводило на мысли, что он, ко всему прочему, прислушивался к нашему разговору. «Алисия, не могла бы ты рассказать, почему ты строишь этому иностранцу глазки за моей спиной?» С нотками плохо скрываемой ревности спросил Ян, при этом явно не церемонясь с выражениями. «Это я уже молчу о том, что он нагло влез в нашу беседу, не представившись и, тем более, не извинившись, что уже можно было бы при желании считать оскорблением чести. И зачем вообще было приглашать такого проблемного человека на бал? Сильно сомневаюсь, что именно сегодня он решил вести себя именно так. Думай, что говоришь, Ян», нахмурив брови, недовольная его поведением, ответила Алисия. «Ты находишься в родовом поместье рода Вульфов, и сейчас оскорбляешь не только меня, но и моего друга. Лучше бы тебе поскорее принести извинения, если не хочешь оказаться на свежем воздухе до начала танцев». «Алисия, все в порядке», — улыбнулся я девушке, после чего посмотрел на парня, начав при этом прощупывать почву. «Уважаемый, за вас, должно быть, говорит алкоголь, которого в вас слишком много, чтобы не сказывалось на ваших суждениях. Не будем портить вечер гостям. На первый раз я пропущу ваши слова мимо ушей, однако если вы продолжите, то не оставите мне выбора. Увы, парень, ты, видимо, не понимаешь, с кем имеешь дело», тут же насупился австриец, при этом кидая в мою сторону полный надменности взгляд. «Меня зовут Ян Кауниц, я главный наследник австрийского герцогского рода, что по силе и влиянию уступает лишь королевскому. Тебе стоит хорошенько подумать, с кем ты связался. Что ж, очень вряд ли, что за действиями этого человека стоит мой брат. Возможно, у него есть связи в Австрии, но он явно бы не стал использовать наследника могущественного рода ради своих планов. Своими манипуляциями он мог спокойно нажить львовым врага в лице целого австрийского рода. С одной стороны, да, одним врагом больше, одним меньше, но какой смысл умышленно вредить себе, если можно спокойно обойтись без этого? Только если за этим не стояло нечто большее, что ускользало от меня.